Глава 5. Шобла ржавых Карлсонов. Идея провести совещание в коптерке дизелистов дивизиона десантных судов принадлежала самому Чубарову. Об этом ехидно улыбаясь сообщил Носорог, пока они шлепали по пластилиновому от жары асфальту парковки аэропорта Валенсии. Александр уже начал привыкать к цветастым названиям Южной Америки. Воздушная гавань именовалась по-простецки «Аэропуэрто Интернационал Артуру Мишлена». Кофейно-матовые буквы размером на полфасада. «Как абориген аборигену, миляга Артуру случаем не родственничек нашинскому?» Лениво поинтересовался Морозов, нещадно зевая. «Ну, который шины Мишлен варганит». «Даже не однофамилец», — обронил Еремеев, направляясь к белой Toyota Land Cruiser не самой свежей модели, но вполне ухоженного вида. «Типа Пикассо, но местного разлива». На водительском чинно восседал амбал с шевронами морпеха и погонами сарджента примеру. Завидев приближающихся, он степенно вышагнул из джипа. На секунду замешкался, вероятно, размышляя, отдавать честь цивильным или обождать. Моряк решил, что знак уважения лишним не будет, и козырнул. На мощной фигуре, упакованной в оливковую униформу, ГЛОК-17 в открытой кобуре на поясе смотрелся детской игрушкой. Александр и Андрей, последовав примеру венесуэльца, четко кивнули. Правила этикета были соблюдены. Правда, Чупа-Чупс чуть подкачал. Не выдержав, обаятельно улыбнулся на все 30, смутив Флотского и получив строгий взгляд от Кайды. Военно-морская база, конечный пункт путешествия от точки М до точки В, располагалась в пригороде. Мариманы оттяпали весьма приличный кусок побережья и акватории залива Тристе. Ясное дело, не тот случай, чтобы довольствоваться малым. Кстати, такой подход весьма и весьма интернационален. Сплошь и рядом базы, гарнизоны и прочие милитаристские объекты занимают лакомые территории, а страна дислокации роли здесь не играет. Едва ленд-крузер миновал КПП, где бдили морпехи с АК-103 наперевес, сардженто примеру, а по-нашему старшина второй статьи, резко свернул вправо и погнал между рядами ангаров-близнецов. «Будьте здоровы, товарищ полковник!» Кайда дождался, пока боезапас чиха иссякнет. «Пыль еще та, зараза, привяжется хрен отвя. Хуже керосина!» – брякнул Чупа-Чупс из дальнего угла, где скромненько сиживал на таком же дефективном, что и другие офицеры, стуле. Чубаров достал из заднего кармана брюк униформы носовой платок, аккуратно свернутый в квадрат. «Согласен на все буквы, Кирея и Палачогас. Так по-гречески старший лейтенант будет. Запоминайте, юноша, вдруг планида на землю Эллады занесет. Пути Господни, как известно...» Промокнув лицо кусочком белоснежного хлопка, он продолжил тоном профессора, вещающего доброе, разумное, вечное. Для полноты образа только пенсне а-ля Лаврентий Берия не хватало. «Итак, господа, товарищи офицеры, ситуация в республике и внутри, и внешнему периметру аховая. Идет раскачка гражданского общества. Цель понятная – государственный переворот. Пиндосы шаловливыми ручками колумбийцев и бразильцев создают военную напряженность на границах, и сухопутной, и морской. Внутри, как известно, ржавчиной расползается некая оппозиция, которая за все хорошее и против всего плохого. Лозунги простенькие, но дурманят слабые умы, в первую очередь молодые. Слава богу, армия республики практически полностью поддерживает Мадуро. А это серьезный фактор, стабилизирующий. Ясное дело, отщепенцы в рядах имеются, но на то они и гиены продажные, как говаривала одна небезызвестная на нашей родине личность. Да. «Ежели все в шоколаде», — соорудил невинную мину на физиономии Ефремов, — «нам домой не пора. А что, сувениры накупили, водочки местные пробовали. Отщепенцы не наш профиль. Пусть особисты, я извиняюсь, репу чешут. Адьё?» Полковник прошелся вперед-назад. «Садьё, повременим. Займемся внешним супостатом. Сиё по нашему профилю. Но лирическую часть благополучно проскочили. Теперь о скучном, о деле значится. Офицеры посерьезнели. За блокнотами, ручками, конечно, никто не полез, не семинаристы, ясное дело, но уши навострили. Антон Иванович пошмыгал носом, о чем-то соображая. «Возьму-ка, с вашего позволения, рекламную паузу. Как говаривал книжный старшина Восков Федот Евграфович, 10 минут покурить, оправиться. Самая демократичная команда в армии, на мой вкус. Подполковник, останься, а молодежь брысь отсюда». Носорог приоткрыл было рот для очередного спича, но Александр грозно насупил брови, и капитан фальшиво вздохнул, всхлипнул. «Пошли, братец-кролик, отравим организму с каплей никотина. Чай не лошадь, не откинем копыта в одночасье». Едва они покинули комнату, Чубаров двинулся к двери в дальней стене, упреждающе махнув рукой Кайди, чтобы оставался на месте. Тот мысленно хмыкнул. «Чудит начальство. Оно и не удивительно. Одна акклиматизация чего стоит, плюс ответственности т.д. и т.п.» Полковник без стука приоткрыл дверь и что-то коротко сказал. Ответ, если он и был, Александр не расслышал. Через короткое время в дверном проеме возник сухонький мужичок азиатского облика, одетый в цивильное. Сходу и не определишь национальность, впрочем, как и возраст. Азиат, перемещаясь мелкими шагами, но не семеня, быстро приблизился и кивком обозначил приветствие. Антон Иванович в роли гостеприимного хозяина приглашающе похлопал по спинке единственного кресла. «Располагайтесь, господин». Не давая полковнику закончить фразу на английском, мужичок скупо улыбнулся. «Товарищ Мао, так, полагаю, будет проще. Заранее прошу прощения за мой русский. Редко удается попрактиковаться на языке Пушкина и... Сталина. Не коробит? Наслышан о неоднозначности отношений к вождю в России. Но время покажет, так у вас говорят». «Принято». Чубаров повторно указал на кресло. «Располагайтесь, если не секрет. Русский изучили в Союзе. В звуках нет характерной для ваших граждан мягкости. И в СССР тоже. В свое время окончил Ленинградский университет. Я ведь родом из Харбина, город веселых мертвецов. Примерно так будет в смысловом переводе с китайского». Продолжая обозначать улыбку сухими губами, бесцветные глаза Мао изучали лицо Александра с дотошностью эскулапа в морге. Такое сравнение мелькнуло в голове, пока он в качестве ответа буквально елозил взглядом по физиономии восточного человека. Молчаливый тест окончился к полному удовлетворению сторон. Мао первым протянул руку. «Насколько я наслышан, вас часто величают Алексом. Не самое удачное производное от того имени, каким нарекла маменька. Но дело вкуса. Как полагают в кабинетах ГРУ ГШ НОАК, ваша группа показала блестящие результаты в Сирии». «Благодарю. Даже не представлял, насколько моя скромная персона будет интересна разведке Народно-освободительной армии, если аналитики из квартала Сичен потратили свое драгоценное время». Фальшиво удивился подполковник, невольно подстраиваясь в несколько витиеватый стиль китайца. «Боюсь показаться назойливым. Возникло впечатление, что вы, товарищ Мао, человек под погонами, а не функционер КПК». «Точно!» – неожиданно рассмеялся тот. «Всю сознательную в сапогах. Не так давно получил погоны Досяо». «Старший полковник?» Чубаров не собирался оставаться в роли статиста. «Угу, у вас это соответствует полковнику, не генерал-майору, увы», – притворно вздохнул Мао. «Так что, уважаемый Антон Иванович, мы с вами на одной ступеньке топчемся, в некотором роде». «Так уж и топчемся», — хитровато блеснул глазами Чубаров. «Мне грех жаловаться. Да и вас, как слышал, начальство не обижает». «Хм, получилось, будто комплимент выклинчил», — покрутил головой Досяо. «Нехорошо. Ладно, проехали». «Давайте все-таки присядем». Антон Иванович, подавая пример, взял стул и поставил с торца учебного стола. «В ногах, как известно, правды нет. Седайте, хлопцы». Кайда вернулся на свое место, а китаец проигнорировал кресло и, взяв стул, развернул спинкой вперед к собеседникам. «В моем роду кочевники имеются. Против генов не попрешь», — подмигнул он и ловко оседлал атрибут мебели. Дождавшись, когда русские офицеры устроятся с возможным комфортом, Мао заговорил серьезно. «В Боливарианской республике я абсолютно легально, в составе делегации, готовим новый пакет соглашений по линии ВТО. Попутно по старым поставкам, так сказать, подбиваем бабки. Есть решение центра об участии в вашей миссии, негласным образом. Отсюда и эта театральность в организации встречи. Прошу прощения». «Конспирация, куда без нее?» Умело скрыв усмешку, покивал головой полковник. «Здесь тебе не там. Понимаем, это не урюк на базаре тырить». Старший полковник лимонно растянул губы в улыбке. «Вот список специальной техники и снаряжения. Сукогруз приходит завтра. Можете выбрать, что надо. С Минобороны Венесуэлы согласовано. Стрелковку не предлагаем. Не по скупости, сами понимаете». «Это понятно. Стрелковым вооружением хозяева обеспечат. Тем более оно нашего производства». Чубаров взял в руки небольшой конверт, протянутый китайцем. «Не заклеен?» «Лично готовил. Какой смысл?» Мао побарабанил пальцами по столешнице. «Алекс, о чем-то хотите спросить? Не стесняйтесь. Смогу, отвечу. Сами понимаете». Кайда потер указательным пальцем самый кончик носа, скосил глаза на Антона Ивановича. Тот поощряюще улыбнулся. «Валяй, за спрос в лоб не дадут». «Оперативными возможностями ваша служба готова помочь?» Он посмотрел в упор. «Если такая необходимость возникнет». Азиат взгляд не отвел, застыв лицом, размышлял с полминуты. «Думаю, да, но в известных пределах». «А пределов у Поднебесной?» — хитро прищурился полковник. «Практически и нет». Да Сяо неожиданно рассмеялся по-мальчишески, звонко. «В известной степени. Грохнуть Хуана Гуайда не просите. Хотя, если край...» Кайда всмотрелся в лицо колумбийца. В голове всплыла услышанная как-то фраза старого спеца, что преподавал им азы агентурной разведки в академии. Мол, у агента желательно простая физиономия, оставляющая приятное впечатление. Но идеально, если вспомнить его через пару минут, штука невозможная. У Агуделло именно такое и было. В меру простое, в меру добродушное. Короче, Льянерос Саван. Звучит загадочно, но на самом деле тривиальный пастух. Всего-то. Вот глаза у этого ковбоя. А что глаза? Ну, с хитрецой, так это не диво дивное. Пейзан под любыми широтами сам себе на уме. Некий антибиотик от всех суровостей бытия, только лишь. «Амиго, чего ж пригорюнился, буйную голову повесил?» С наигранной заботой Диего скалился на колумбийского диверсанта. «Давно не виделись?» «Давно. 7 лет прошло, как в форте Браги на соседних партах штаны протирали». Покачал головой Хорхе, стараясь держаться непринужденно. Даже живот почесать попытался, но, поняв, что явно перебор, не смутился. Английский его звучал, словно балладу тянул, напевно. «Летит времечко. Ты уже тиньента коронель, как вижу». «Ну, не всем же в майорах чванится». Венесуэлец смотрел с откровенной издевкой. «Слышал, неприятности у тебя. Залет нехилый. Похвастайся, за какие такие ловкости из колонель в майор слетел. Это ж как надо изловчиться». Агуделло философски шевельнул плечом. «Бывает. Тебе до полковников еще чапать да чапать». «Ничего, буду и полковником». Сеньор Тиньента Коронель смотрел зло. «Какие наши годы. А вот ты, дружок, подошел к стеночке. Прислонят в скорости к шершавой, если не зачирикаешь птичкой-невеличкой, о чем знаешь, ведаешь, и о чем не знаешь, само собой». Он мотнул головой, и сержанту-майор де Терсера сгреб на манер нашкодившего кота майор-залетчика за ворот куртки и поволок к Уралу. Диего что-то гаркнул вслед, и старшина, не меняя темпа, резко сменил курс, направляясь к внедорожнику. «Пошли дела помаленьку». Морозов подавил зевок и, скосив взгляд на Кайду, по-кошачьи прищурился. «Сейчас бы пожрать не помешало». «Это верно». Носорог в точности повторил манеру и тон товарища Саахова из советского бестселлера всех времен и народов. «Полностью согласен с мнением молодежи». Александр сделал зверское лицо и украдкой показал кулак. Еремеев, немало не смущаясь, повернулся к Чупа-Чупсу и в той же манере добавил жестикуляцию. «Что ты себе позволяешь? Эх, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Удивительно несерьезное отношение к службе». Воки-токи на поясе Тиниента Коронель заверещала, будто в гнездо с птенцами вломился незваный гость, ну а мама-наседка категорически против. Диего поморщился, что-то бормоча на испанском, явно не сонет Шекспира. Хр! Венесуэлец прижал кнопку приема. Встроенный динамик разразился такой скороговоркой на языке Сервантеса, давая понять, что собеседник к флегматикам отношения не имеет, либо сотряслось нечто неординарное. Эмоционально Диего слушал, не перебивая, что нагнетало сильнее. По щекам поползла черная краснота. Из-под лобья, поглядывая на коллегу, Александр ощутил муторную тяжесть, некое предчувствие случившейся пакости, которую вы помешать уже не можешь. Он вытащил из мятой пачки тонкую сигаретину. Зиппо сам оказался в руке. Щелчком откинулась крышка, вжикнуло колесико, разбудив кремни, и пузатенький огонек пламени затоптался по фитилю. «Роджер!» Глухо уронил венесуэлец и, опустив клавишу приема, заорал, выплевывая слова. «Кагада! Ля Кайда! Ля Мерда Дель Торо! Альмехе!» Александр в четыре затяжки прикончил табак, мысленно просчитал до 10 и гаркнул на английском. «Диего, молчать! Убью!» Тот задохнулся на полуслове и стоял, широко разевая рот, словно карп, выхваченный из воды. «Тиниента Коронель, Япона-Матрёна, отвечать!» – напирал Кайда. «Коротко. Воды?» Венесуэлец скривился, помотал головой, отгоняя невидимых насекомых, и протянул руку. «Давай». Подполковник выхватил из набедренного кармана пластиковую бутылочку. В один прием скрутил крышку и сунул в пальцы Диего. Тот, делая большие глотки, давился и кашлял, но упорно загонял влагу вовнутрь. «Но...» Александр принял бутылочку назад. «Готов? Излагай». Тиниента Коронель вытер рукавом униформы лицо. «Диверсанты напали на погранпункт, положили почти весь наряд и два десятка мирных, из тех, кто был на КПП, валили без разбору и наших, и импортных. Рядом оказался мотопатруль «Командос», 6 бойцов, выжил только старший». «Где это?» Кайда периферийным зрением видел, что Тиниента уже протягивает свернутую в размер планшета карту. «Он и сообщил?» Диего кивнул и развернул карту, повел подрагивающим пальцем по голубой полоске Риомета на запад. «Здесь». Палец остановился на россыпи белых крошек. «Буэна-Виста, моста нет. Через кордон паром ходит. Бывал как-то там, глухомань полная. В поселке человек 200, не больше». Александр всмотрелся в карту. «Мать честная, сплошная зеленка». Из-за спины протянул носорог. «Лес?» «Не совсем», – процедил венесуэлец. «Сельва вперемешку с Альянос. Болот много, дорог мало. Фактически от границ идет одна. Через 10 км развилка. Грунтовка уходит на север, но там тупик и нет населенных пунктов. Так, отдельные хижины охотников-старателей. На восток большак. Поселков на нем, что мясо на шампуре. Патрульный доложил, напавшие на байках дернули к развилке». «Само собой. Численность вооружения». Кайда поднял глаза от карты. «Чертова дюжина. Плюс-минус, конечно». Диего шумно вздохнул-выдохнул. Кто там их считал? «На большаке хоть полицейские посты имеются?» Размышляя, поинтересовался Александр. «Хотя что спрашивать, и так ясно. На мопедах гонят, значит, только легкая стрелковая». «Мля, шобла ржавых Карлсонов!» Еремеев поморщился. «Но делов натворить могут». «Они патрульный джип забрали для Мерда Дель Торо», — уныло буркнул сеньор Тиньента Коронель. «Там крупнокалиберный гранатомет». «Да», — протянул Кайда. «Надо перехватить, пока не добрались до обитаемых мест. На вертушке минут 30 по прямой, так?» «Думаю, за 20, если втопить по полной», — оживился Диего. «Правда, еще заправить борта надо». «Уже, сеньор подполковник». Алехандро Гуаль обладал редким качеством, и быть под рукой, и, что называется, лишний раз не отсвечивать. Вот и сейчас возник, будто материализовался из тени от ангара. Альферис Каренью готовит один геликоптер, у второго что-то с движком. «Тогда по коням», — встрепенулся Диего. «Алекс, составите компанию. Сказать честно, без помощи ваших бойцов и вас не справимся». «Поможем. Пока летим, прикинем известный предмет к носу». Кайда пробежал взглядом по офицерам. «Труба зовет. Марш, марш!» «Тиньента, остаешься здесь за старшего. Разберись с пленными!» На бегу прокричал Тиньента Коронель, стараясь не отставать от спецназовцев. «Сагуделлу глаз не спускай! До связи!»